Но Аталика заверил, я слышал это собственными ушами, что цифры, безусловно, верны. Я получил задание лично через нашего военного атташе генерала фон Ринтолена выяснить у начальника итальянского генерального штаба, кавальеро, каковы крайние требования итальянского военного руководства. Сообщение генерала фон Ринтолена показало правильность этого предположения, ибо он подтвердил требуемые Аталика поставки, чем Дуче обеспечил себе свободу рук. Совместно с главнокомандующим сухопутными войсками и начальником его генерального штаба день Х был перенесен на 31.08.1939 года, то есть отодвинут на 5 дней. Перед тем эти господа заверили Гитлера, что уровень развертывания войск пока еще не привел к их демаскировке. Отдача последнего приказа была назначена на 30 августа, не позднее 17 часов, что обеспечивало своевременное прохождение приказов на выступление 31 августа. Хотя я и в последующие дни ежедневно находился в имперской канцелярии, мне только всего 3 раза довелось разговаривать с Гитлером, так как он постоянно присутствовал на политических совещаниях. Примечание. Полковник Остер, начальник центрального отдела Абвера, сообщил ему через министра финансов Пруссии Поппица следующее высказывание Гитлера. «Те, кто снова хочет нанести нам удар в спину, пусть поостерегутся». Далее в дневнике Гальдера говорится. В 17:30 совещание в имперской канцелярии. Присутствуют представители Рейхстага, несколько видных лиц партии, фюрер вместе с Гиммлером, Гейдрихом, начальник РСХА, Вольфом, начальник личного штаба рейхсфюрера СС Гиммлера, Геббельсом и Борманом. Фюрер заявляет: положение весьма серьезно. Он полон решимости так или иначе покончить с восточным вопросом. Минимальные требования — возвращение Данцига, решение проблемы с коридором. Если это минимальное требование выполнено не будет, тогда война, причем жестокая. Он сам пойдет в первой шеренге. Война очень тяжелая, может быть, даже бесперспективная. Но пока я жив, о капитуляции ни слова. Пакт с Советами во многом понимается партией неверно. Надо стремиться к пакту хоть с самим сатаной, с дьяволом. Личное впечатление о Гитлере. Бледен от бессонницы, исхудал. Голос срывающийся, сам рассеянный. Первый раз, когда он в Зимнем саду, это было верно 29 августа, зачитал продиктованные им, кажется, в виде 7 пунктов, свои крайние требования. Самыми важными из них были: первый пункт — возвращение Данцига Рейху, второй — передача под германский суверенитет части польского коридора через Восточную Пруссию для прокладки железной дороги и автострады, третий пункт — передача Германии 75% населенных Volksdeutsche областей бывшей Германской империи, кажется, это было сформулировано именно так. Примечание. По нацистской геополитической терминологии этнические немцы, Volksdeutsche, проживавшие вне границ Рейха. Примечание переводчика. Четвертое. Проведение на территории польского коридора под международным контролем народного голосования о возвращении в Рейх. Примечание. Изложенное Кейтелем соответствует в целом той последней программе из 16 пунктов, которую Гитлер в конечном счете передал через Риббентропа ночью 31.08.1939 года британскому послу Гендерсону, как сформулированную фюрером программу для переговоров. Гитлер спросил, что я думаю об этом. Я ответил, нахожу это весьма умеренным. Тогда он сказал, что хочет обнародовать это в Лондоне в качестве минимальной основы для переговоров с Польшей. Во второй раз, когда я 30 августа доложил ему о своем прибытии, Гитлер сказал, что у него для меня времени нет. Он как раз диктует ответ Даладье на письмо, в котором тот обращается к нему как к старому фронтовику с призывом ни в коем случае не доводить дело до войны.